Глава 12. К тому времени, как Артем останавливает свой Ford Mustang около дома матери, начинает темнеть. Во дворе коттеджа напротив слышится музыка и веселый гул. Высокая ограда из белого кирпича, отделяющая территорию, не позволяет разглядеть всех собравшихся на торжество гостей, но, судя по услышанному, народу собралось много. «А ты разве не пойдешь?» – интересуюсь невольно. Мужчина едва заметно ухмыляется, а взгляд синих глаз наполняется мрачностью. Знаю, что он не ладит с матерью последние годы. Арсений упоминал как-то. А может, вместе сходим? Предлагаю тут же. Отчего-то становится крайне важно привнести в жизнь моего самого первого мужчины хоть небольшой просвет и немного радости. Если хочешь, бросает безразлично в ответ Рупасов. Вот только омут цвета бескрайней синевы больше не хранит столько тяжести, как мгновение назад, а значит, мое предложение оказывается не таким уж и бесполезным. «Хорошо», — отзываюсь радостно. В порыве эмоций кладу свои ладони поверх его руки, покоящейся на рычаге управления коробки передач, и сжимаю изо всех сил, получив в ответ теплую, благодарную улыбку. «Надо бы подарок купить, что ли?» Задумчиво щурится мужчина. «И переодеться тоже надо. Хотя вообще-то я в офис собирался ехать после того, как отвезу тебя». В голосе мелькает сомнение. Очевидно, еще немного, и Артем даст заднюю. Вот только меня это не устраивает. Окидываю оценивающим взглядом изрядно помятую рубашку на нем и пиджак, который до сих пор на мне. «Кто ж тебя надоумил на катерную прогулку в костюме отправляться? К тому же утюгом я пользоваться пока не разучилась», — хмыкаю невозмутимо. «И подарок тоже можно купить перед тем, как идти». Бросаю мимолетный взгляд в сторону часов на его левом запястье. «Магазины же не закрылись еще». На лице Артема расплывается новая улыбка. «Я утром, когда одевался, не к тебе собирался ехать, если честно», — признается он неохотно. «И на прогулку по морским просторам тоже не рассчитывал. Оно как-то само вышло». В довершении болезненно морщится, явно смутившись собственной откровенности. Вновь сжимаю руку в своих ладонях в приободряющем жесте. «Хорошо, что все-таки приехал», — произношу тихонько. Отвожу взгляд от его лица, усиленно разглядывая свои запястья. «Да, хорошо», — повторяет также тихо мужчина, добавляя через небольшую паузу. «Давай так, я в офис съезжу, переоденусь заодно и подарок матери куплю. А ты меня дома пока подожди, ладно? Я быстро». Первым порывом хочется напроситься ехать с ним, но тут же отметаю эту глупую мысль. Она пугает. «С чего бы мне теперь бегать за ним хвостиком, будто мне снова 16?» Потому и молчу в нерешительности, не спеша согласиться с Артемом, хотя и озвучивать вслух свои противоречия тоже не спешу. «Пиджак себе оставь», — продолжает Рупасов, склоняясь ближе. «Потом заберу как-нибудь», — дополняет, нежно целуя в щеку. «Договорились?» Ничего не остается, как согласно кивнуть. Так и выхожу из машины, больше не смотря на него. Внутри будто рождается нехорошее предчувствие. Отпускать мужчину совсем не хочется, хотя предельно ясно понимаю, в данный момент совершенно точно веду себя как конченная идиотка, поддаваясь непонятным эмоциям. Но рассудок никак не отпускает ощущение того, что как только Артем покинет переулок, я вновь потеряю его. В какой-то мере оно оправдывается уже вскоре. Как только американский спорткар отъезжает от ворот, а я оказываюсь за их пределами во дворе родительского дома, намереваюсь войти внутрь. «Смотритесь вместе! Просто очаровательно!» Звучит довольно тихое замечание. Вздрагиваю и оборачиваюсь в сторону беседки, укрытой диким виноградом. Агеев сидит на деревянной скамье, облокотившись одним локтем о спинку. Во второй руке у мужчины бокал со спиртным. Светлая рубашка кремового оттенка сверху расстегнута наполовину, а брюки беспардонно подогнуты почти до самых колен. Выражение лица абсолютно неразличимое в плане эмоций. но и неравнодушная в то же время. Взгляд серых глаз смотрит пристально, будто бы сквозь меня, и вынуждается дрогнуться. Словно в самую глубину моей грешной души способен заглянуть. К тому же передо мной Агеев, но не младший из братьев. Старший. «И ты мне так и не перезвонила», — дополняет муж. Он вопросительно приподнимает бровь в ожидании. Хотя я точно знаю, мой ответ ему не нужен. И пусть многое изменилось за последние 3 дня, но то, что Рома уже в курсе большей части произошедшего, это я чувствую прекрасно. Как минимум потому, что Костя всегда прекрасно выполняет любое порученное ему задание. А может, я преувеличиваю, вот только способность этих мужчин быть в курсе всего, даже если их и нет поблизости, не позволяет мне хоть ненадолго обманываться подобной иллюзии безнаказанности. «Когда ты приехал? И на чем?» Тяжело вздыхаю, направляясь к беседке, чтобы уместиться рядом, ведь будущий диалог будет длинным. «Не видела твоей машины», добавляю пояснение к заданному вопросу. Агеев едва заметно усмехается на то, что я проигнорировала оба последних высказывания, но не комментирует, хотя точно знаю, что его это задевает. «На такси приехал 2 часа назад. Устал за последние 2 дня, как собака. Вот и решил, что за руль не стоит садиться», — отвечает он, дождавшись, пока я расположусь рядом с ним, мгновенно меняя тему разговора. «Ты мне изменила?» Взгляд серых глаз буквально источает промозглый холод, опутывающий меня с ног до головы. Рефлекторно одергиваю полы накинутого на мои плечи пиджака, стараясь найти в нем тепло, способное растворить неприятное ощущение. Жест не остается незамеченным и вызывает вполне однозначную реакцию, ту самую, которая столь ненавистна мне, ту, которую я не хотела бы видеть никогда. «Не думал, что все будет так. Скоро. Ты разочаровала меня». В показательной брезгливости Рома смотрит на мои пальцы, сжимающие чужую одежду. Судорожно сглатываю под этим тяжелым взглядом, опустив голову. Если мне суждено снова и снова падать, пропадая в беспроглядной пропасти, конца и края которой нет, именно сейчас мне хотелось бы провалиться туда, желательно безвозвратно. «Я не изменяла тебе. Зачем-то оправдываюсь тихонько, тут же поправляя себя. То есть секса не было. Так и продолжаю смотреть вниз, не в силах смотреть на того, кто когда-то собрал мою душу по кусочкам и вернул желание жить. Ведь именно в этот момент я так отчетливо ощущаю, что предаю его, как никогда и никого в жизни не предавала. Оказывается, плевать человеку в душу можно и неосознанно. Именно это происходит сейчас. Иначе Агеев бы не повел себя так, будто пренебрегает всем на свете и не отгораживался бы от меня, откупаясь односложными фразами. «Что так?» — снисходительно приподнимает бровь в изумлении муж. «Уж прости, дорогая, но верится с трудом. Хотя это все равно мало что меняет». Тут он абсолютно прав. Даже несмотря на то, что 2 часа назад именно моей инициативы было держать дистанцию от Рупасова, пока не разберусь с будущим разводом. Если уж вонзить в спину нож близкому человеку, так пусть хотя бы он будет не отравленным. 7,5 лет ты делала вид, что этой части твоего прошлого не существует. Но прошло всего 2 часа с тех пор, как ты приехала в город, и тут же оказалась там, где и духу твоего быть не должно. «Чего я не понимаю, Жень?» — продолжает Агеев, раз уж не отвечаю ему. Взгляд серых глаз до сих пор сканирует и изучает, хотя внешнее выражение лица, как и всей позы мужчины, выглядит вполне беспристрастным. Ненавижу эту его способность быть ледяной глыбой, которая способна топить корабли одним своим существованием. Думая о последнем, не сразу разбираю всей сути сказанного им. «Вы следили за мной?» – выдыхаю в удивлении. Раз уж он говорит о временном промежутке, измеряя его часами, а не днями, значит, другого варианта и быть не может. «Не думаешь же ты, что я оставлю тебя без присмотра, когда где-то поблизости бегает маньяк, в том числе и по твою душу?» — отзывается в полнейшей меланхолии мужчина. «Костя не единственный, кого я отправил сюда. Правда, о них тебе знать вообще-то не положено, поэтому дальнейших разъяснений ты от меня не получишь до поры до времени. Уж прости, дорогая», — салютует мне и залпом допивает оставшееся. «Пока ты их не знаешь и не видишь, так гораздо больше проку». Рома ставит стакан на пол, в то время как предел моего удивления продолжает расти. «Какой еще маньяк?» – озвучиваю свое недоумение. Сердце начинает биться чаще, отдаваясь в сознании пульсирующим шумом. «Знал бы я какой, он бы не таскался так свободно по всему округу, оставляя после себя изуродованные трупы молодых девушек», напоказ лениво ухмыляется мужчина. «Поскольку точно знаю, что самовольно большего он не скажет». «Из чего ты взял, что и по мою душу?» — спрашиваю мрачно. «Убийство Анжелы – это, конечно, паршивое обстоятельство, но на серийное преследование с моим участием точно не тянет». В голове не желает усваиваться абсолютно ничего из сказанного им за последние минуты. К тому же, не о том я собиралась вести обсуждение со своим благоверным. «Есть некоторые основания полагать», – безразлично пожимает плечами Агеев. И снова замолкает, вновь внимательно разглядывая меня с ног до головы, будто мы с ним и не знакомы все эти годы. Теперь я отчетливо вижу в серых глазах отстраненность, и осознание этого почему-то причиняет боль. Пусть я и знала, что муж не будет в восторге от моих походов к другому. Легче не становится. «О так называемых основаниях мне знать тоже не положено, так ведь?» Произношу больше в риторическом ключе, ведь и сама знаю, что ответ будет положительным. Рома только подтверждает мои домыслы, небрежно хмыкнув. «Все, что тебе пока необходимо знать, ты уже знаешь. Остальное ни к чему. Лучше расскажи мне, что такого тебе поведал твой бывший, что ты сразу же повелась, как малолетка». Возвращается он к прежней теме разговора. И пусть в данный момент мне бы совершенно точно не хотелось отвечать на подобное высказывание, вот только я же сама пообещала Артему, что поговорю с мужем. Да и мои вопросы к нему никуда не делись, а сейчас самое подходящее время задать их. «Он...» — начала, а вот что дальше сказать, понятия не имею. Все мысли, с которыми собиралась прежде, словно испарились, оставляя после себя лишь пустоту, которая сейчас буквально выжигает меня изнутри. Может быть, в первую очередь потому, что Рома прав. Я ведь 3 дня назад и видеть Рупасова не желала. Ладно, если уж быть честной с самой собой, желала еще как, но лишь издалека, а не в такой близи, когда рассудок плавится и испаряется, оставляя за собой только заветно необдуманные поступки и череду глупейших ошибок, о которых абсолютно достоверно придется сожалеть потом долгое время. «Если тебе так интересно, я обязательно расскажу», — переиначиваю собственное высказывание. «Но не раньше, чем ты объяснишь мне, с какой радостью скрывал от меня ваше неоднократное обоюдное общение. А еще», — поднимая взгляд, смотря на мужа в упор, ведь следующее будет гораздо большей наглостью, чем то, что могла бы себе позволить. «Расскажешь мне, что за делишки у вас совместные? Что у тебя на него?» Последнее – чистой воды импровизация, основанная на догадках и домыслах. Просто я и представить себе не могу иной причины, почему бы Артему ограничивать себя в своих желаниях, если таковые на самом деле существуют не только порывом минутной слабости или прихоти. Но зная мужа и его способы решения некоторых ситуаций, уверена почти на 100%, что не ошибаюсь. Вот и то, что плечи мужчины заметно напрягаются, говорит о том же самом. 111-е по УК, слегка прищурившись, отзывается Рома, пусть и не сразу. А во мне моментально вспыхивает противоречие. Раз Агеев и правда способен надавить на Рупасова, значит, Артем действительно был искренен со мной. Вот только всплывшая в памяти информация о содержимом статьи, квалифицирующей умышленное причинение тяжких телесных повреждений, не очень вписывается в пределы моего радостного облегчения. «Конкретней, Ром», — уточняю небрежно. «Ведь эта информация тоже важна. Вдруг все не так, как гласят сухие строчки кодекса. Да и неплохо было бы определить, какие конкретно абзацы данной статьи применяемы конкретно к моему самому первому мужчине». «Заявление 8-летней давности и медицинское освидетельствование потерпевшего. Потерпевший!» – охотно откликается федеральный судья с тенью легкой усмешки. «В общем, вполне достаточно, чтобы даже сейчас возбудить уголовное дело со всеми вытекающими, учитывая до сих пор не истекший срок давности. Кажется, последствия принятия разного алкоголя и отсутствия еды на сегодняшний день решают дать о себе знать именно сейчас. А может, информация оказывается гораздо жестче, чем могла бы себе представить. В любом случае, приступ тошноты подавляю с огромным трудом, шумно сглатывая, в то время как перед глазами темнеет, а желудок выворачивает в болезненном спазме. Должен же я был оградить свое семейное благополучие, как ни в чем не бывало, дополняет Агеев. А тут такой удобный вариант подвернулся. Не смог себе отказать. К тому же на тот момент всем нам троим это было удобно. Ты же сама не хотела, чтобы он к тебе приближался. Вот я и позаботился об этом. По-своему. В серых глазах мелькает настороженность. Рома явно ждет моей реакции. Больше, чем то, как я сейчас бестолково пялюсь на него, пытаясь усвоить сказанное. «Условия?» – спрашиваю, не слыша собственного голоса. «Оно определенно должно быть. Всегда есть. Тем более на данный момент почему-то Рупасова сделка больше не останавливает. Неплохо было бы знать причину. То ли чтобы соблюдать установленное, а может наоборот нарушить, вопреки всему, если придется». «Пока ты сама к нему не придешь». Муж вновь возвращает себе маску ледяной отстраненности и равнодушия. И только едва заметно подрагивающие уголки губ дают понять о том, что Роме доподлинно известно. «Я сама приехала на пристань, туда, где был Рупасов. А значит, сидящий передо мной вынужденно терпит нынешнее стечение обстоятельств. Тот факт, что об этом позаботился кое-кто еще, уже не столь значим. Ты все отдашь. Мне. До последнего клочка бумаги. Отвожу от него взгляд и поднимаюсь со скамьи, пытаясь сосредоточиться на том, чтобы не упасть по пути. И сделаешь так, чтобы об этом больше никто не вспомнил. Совсем. Ни при каких обстоятельствах. Ты и не такое можешь». Разворачиваюсь в сторону дома, намереваясь уже попасть внутрь, а после и в свою спальню, чтобы прилечь ненадолго. Стоило бы, конечно, остаться и продолжить столь занимательную беседу, ведь так и не сказала главного, но самочувствие не желает улучшаться на пустом месте, а мне вскоре еще предстоит идти в гости к Светлане Владимировне. Последнее я точно не пропущу. «С чего бы это вдруг?» — доносится флегматично мне в спину. «Ну вот, удобнее момента и не придумаешь». Словно сама судьба подталкивает объясниться именно сегодня, как было мною обещано. «Потому что я ухожу от тебя, чтобы к нему вернуться», проговариваю тихо и останавливаюсь, так и не дойдя до крыльца. «Развод, Ром», дополняю немного громче. «Ты дашь мне развод и не будешь препятствовать моей самостоятельной жизни. С ним». «Надеюсь, мой голос звучит достаточно ровно и убедительно, потому что выставлять ультиматум такому, как Роман Агеев, уж лучше прикопать себя где-нибудь на окраине города. Так будешь чувствовать себя гораздо счастливее». «Хм», единственное, что следует от мужа. «И это очень, очень плохо». Оборачиваюсь демонстративно, скрещивая руки на груди. «Может быть, я и повела себя как малолетка. Может, и правда совершаю ошибку. Произношу все так же ровно и спокойно. Но я хочу попробовать. Заново. Он был вполне убедителен, чтобы я поверила ему. И даже если потом я буду горько сожалеть, я прошу тебя, не останавливай меня. Замолкаю ненадолго, не сразу решаясь произнести дальнейшее. Я люблю его, понимаешь? Всегда любила. Это никакой не секрет для тебя. Поэтому говорю еще раз. Пожалуйста, Ром, дай мне свободу. С такого расстояния не видно, какие эмоции заполняют взгляд серых глаз, но у Агеева на лице довольно ярко написано, насколько сильно он не согласен с принятым мною решением. То есть тебя абсолютно не волнует то, что наш сын не сильно вписывается в этот твой вариант новой фееричной жизни? Даже не говорит, буквально режет меня насквозь своими словами, пропитанными ядовитой реальностью. «Ладно я, хер с ним. Так и знал, что рано или поздно ты устанешь играть в примерную жену и захочешь чего-нибудь эдакого в силу твоего возраста, но... Матвей, о нем ты подумала вообще?» Внутренности выворачивает сплошным потоком боли. И дело уже не только в том, что мне физически становится все хуже и хуже с каждой истекшей минутой. «Да, подумала. Я все объясню ему. Он поймет», — отвечаю односложно. Самой себе не сильно верю, но стараюсь сохранять твердость и решимость в голосе. Просто страх, что Рома просто-напросто отберет у меня сына. Уже давно живет в моем сердце. Опасение небезосновательно. Мужчина вполне способен так поступить и в силу характера, и в меру возможностей. «Ты же не...» — дополняю, но тут же умолкаю. Прикусываю губу, мысленно проклиная себя за то, что вообще подняла в довершение ко всему еще и эту тему. Упустила шанс хоть ненадолго отложить очередное тяжелое последствие моего спонтанного, эгоистичного решения. Остается надеяться, что муж не понимает, о чем я собиралась сказать. Надежда не оправдывается. «Оставлю ли я Матвея себе, запретив тебе видеться с ним в случае развода?» Вкратчиво уточняет Рома. Его тон слишком бесцветный, чтобы я могла понять, что кроется за ним, поэтому лишь нехотя киваю, чувствую, как новый приступ тошноты подкатывает к горлу. «А сама, как считаешь?» Не спешит облегчать мне жизнь Агеев. Внешне никак не реагирую, а внутренняя истерика, разрождающаяся во мне, с виду и незаметно вовсе. По крайней мере, я очень надеюсь на это. Так и стою, не шевелясь, ожидая, что мужчина может сказать что-то еще. Но он молчит, и мне ничего не остается, как вытерпеть минуту немого противостояния, после чего возобновить шествие в дом. «В одном ты права, Жень. Он поймет. Я уверен в этом. Матвей уже большой мальчик», — флегматично бросает напоследок Рома, дополняя через длинную паузу едким тоном. «Чего я не могу сказать о четвертом участнике той каши, которую ты сейчас завариваешь?» Вновь останавливаюсь, но не оборачиваюсь. В какой-то мере я согласна с услышанным, но и признавать правоту Агеева тоже нельзя. Наверное, именно поэтому оставляю при себе абсолютно все, что так рвет изнутри, погружая в пучину беспросветного хаоса. Мысли путаются, а сознание потихоньку плывет в непроглядную даль, приказав долго жить отдельно и самостоятельно. И мне страшно, до жути, настолько сильно и неотвратимо, что и не уверена больше в правильности содеянного только что. Но и вернуть все обратно я не могу. Не теперь, когда уже ступила на эту скользкую дорожку. Главное, теперь не расшибиться насмерть, когда придется снова падать.